Ромка подзывает бармена. Сегодня это не живой человек, а явная программа. И наполняет свой стакан. «Ну, Ленька, круто!» – бормочет он. «Ты влип! Ты в неприятностях по уши!» Я вдруг понимаю, что оборотень вовсе не напуган размером моих неприятностей и не переживает за меня. Он восхищен. Он в восторге от такого накала страстей, от того, что и сам озарен отблеском скандальной славы. Если мы, эгоисты до мозга костей, способны видеть в другом дайвере кумира, то я стал им для Ромки. «Если на разборках потребуется моя помощь, — говорит он, — то ты ее получишь. И не только от меня. Может быть, и потребуется. Может быть, и получу. Роман мужик контактный, а в узком кругу дайверов-оборотней признанный лидер. Мне все равно придется уходить. Надолго, честно признаюсь я». Роман часто моргает. «Что? Из сети? Серьезно?» «Куда уж серьезнее, киваю». «А как же ты будешь жить?» — спрашивает Ромка недоуменно. «Только мы, жители виртуального мира, поймем друг друга. Как можно жить без спрессованного глубиной времени, мгновенных перемещений из прохлады ресторана на раскаленный песок пляжа, без нарисованных джунглей и придуманных гор, без бесконечного кипящего потока информации, без древних анекдотов и только что дописанных книг, без маскарада костюмов и тел, без сотен, тысяч друзей и знакомых, живущих во всех уголках Земли? Как?» «Надо побывать в Диптауне, чтобы понять, что теряешь». «Не знаю, Ромка, но лабиринт и Алькабар...» Он кивает. «Чего уж тут не понять. Слоны боятся мышей лишь в сказках. А мы перед этими корпорациями даже не мыши, тли». «Леня, если тебе нужны деньги, — неожиданно говорит Ромка, — я могу отдать свою долю. В конце концов, ты делал почти всю работу, ты же и пострадал. Тебе пригодятся, если будешь прятаться». Качаю головой. «Ромка молодец, но такого самопожертвования мне не надо. Если можешь, лучше о другом тебя попрошу. Все что угодно. Мне придется удирать, путать следы. Я не хочу пользоваться гостиницами. Если возможно, пожить у тебя месяц-другой, пока утихнет шум». «Сам не знаю, почему прошу об этом. Может быть, мне не хочется отрываться от глубины до конца, хотя бы Ромкиными глазами следить за виртуальным миром, чувствовать биение электронного пульса, глотать информацию. В тягость не буду, — добавляю я. Но по лицу Ромки уже видно, что предложение не прошло». «Нет». «Извини, — пожимаю плечами, — я понимаю. Все-таки мы боимся друг друга. Нам проще пожертвовать огромными деньгами и тем успокоить совесть, чем раскрыть свою личность». «Ничего ты не понимаешь, — бормочет Ромка. — Хочешь, скажу свой адрес? Реальный, город, улицу, дом». «Не надо. Я просто не могу тебя принять». Он отводит взгляд. «Это семейные проблемы. В глубине мы строим себе дворцы, а в настоящем мире... Положим, я, несмотря на габариты квартиры, могу спокойно принимать гостей. А если у Ромки на ту же площадь жена, теща и трое сопливых ребятишек?» «Понял». Я кладу руку ему на плечо. «Правда понял, никаких обид». И все-таки Ромка отводит глаза. «Я пойду, — спрашиваю я. — На сходке будешь?» «Конечно». «А сейчас куда собрался?» Искушение таинственно промолчать велико. Да, это и будет самым разумным поступком. Но я все же отвечаю. «Эльфов попугать. Я пойду, Ромка, увидимся». Когда я выхожу из трех поросят, он берет еще стакан водки. Нет, это чудовищно. Или он настолько сильный дайвер, что не пьянеет от виртуального спиртного?